День 19. Страдания святого мученика Андрея Стратилата. Нечестивый Максимиан, управляя восточной частью Римской империи, воздвиг повсеместные гонения на христиан. В это время в Сирии находился один военачальник по имени Антиох, человек жестокого характера и ревностнейший служитель идолов, дышавший угрозами и казнями на верующих во Христа. Ему поручена была императором власть над всей Сирией, и дано было повеление подвергать пыткам и казнить христиан, для чего предоставлено было в его распоряжение значительное число тысяченачальников с подчиненными им римскими войсками. В числе других тысяченачальников, как благоухающий цветок лилии среди терновника, под властью Антиоха был последователь Христа Андрей, который содержал первоначально святую веру во Христа в тайне, а потом, когда наступило время, явил ее всему миру, открыто пред всеми исповедовав имя Христово. Хотя он и не был еще крещен, но с твердою верою питал в сердце своем и горячую любовь ко Христу, уклоняясь от всякого дела, неугодного Богу, и ревностно совершая дела, согласные с волею Божией. За такое благочестие Бог даровал ему необыкновенное мужество и храбрость в битвах, так что по храбрости и мужеству не было равного ему во всем римском войске. Не раз он одерживал блестящие победы над врагами и пользовался среди воинов большую славой и почетом, чем прочие полководцы. Однажды значительные силы персидского войска, возбуждая против Антиоха войну, сделали внезапное нападение на Сирию. Вследствие неожиданности нападения персов Антиох был в большой тревоге, но, вспомнив о доблестном военачальнике Андрее, он поспешно призвал его к себе, поручил ему вместо себя главное начальство над войском и, наименовав его Стратилатом, то есть старшим военачальником над военачальниками, повелел выступить с войсками против напавших на страну врагов и остановить их движение, причем сказал ему: «Твое мужество и храбрость твоя на войне известны не только мне, но они хорошо знает и сам император. Вот почему я и почтил тебя таким высоким званием. Итак, я поручаю тебе эту неожиданно возникшую войну. Возьми войско, начальствуй над ним вместо меня и постарайся еще больше увеличить ту славу, которую имеешь». Приняв такое поручение, воин Христов, святый Андрей, не ради своей личной славы, но ради славы имени Иисуса Христа, желал выступить против врагов с подобающей доблестью, но уподобляясь древнему Гедеону, книга Судей, глава 7, стих 1, из многочисленного римского войска он выбрал себе для войны только небольшое число воинов, хорошо зная изречение святого царя Давида, что Господь не в силе конь сей восхочет, ниже в лыстях мужеских благоволит, но благоволит в боящихся Его, Его уповающих на милость Его. Псалом 146, стих 10-11. Выбор святого Андрея пал на тех, коих указала ему благодать Божия таинственным действием вдохновения на сердце его, и выступил с ними против врагов. Увидев весьма значительные силы противников, которые, как саранча, напали на Сирийскую область, святой Андрей стал укреплять своих воинов для мужественной борьбы, чтобы они при малочисленности своей не устрашились многочисленного персидского войска. И так как все воины его поклонялись идолам, и ни один из них не был еще христианином, то он предложил им познать единого, всемогущего и в войнах страшного Бога, оказывающего всесильную помощь верующим в Него. Он сказал им: «Братья и друзья мои, теперь вы на деле можете убедиться, что языческие боги – бесы. Будучи сами бессильными, они никому и помочь не в состоянии. Но есть единый истинный Бог, которому я служу, который сотворил небо и землю. Он всемогущ, и всем, кто призывает его, он посылает скорую помощь, делает таких сильными на войне и врагов обращает пред ними в бегство. Вот, как вы и видите, против нас идут многочисленные полки врагов, которые по своей многочисленности гораздо сильнее нас. Но если вы отвергнете ваших суетных богов и вместе со мною призовете единого истинного Бога, то вы тотчас же увидите, что враги исчезнут пред вами, подобно тому, как исчезает какой-нибудь дым или пыль». Когда святый сказал это, все бывшие с ним воины поверили словам его и, призвав на помощь Христа Бога, смело бросились на врагов. Произошла жаркая битва, и воины святого Андрея одержали блестящую победу, так как по вере и молитвам святого в помощь им явилась свыше невидимая сила, которая навела страх на войска персов и привела их в расстройство. И они, отступив, обратились в бегство. А войско римское, предводительствуемое святым Андреем, преследуя их, мечами своими посекало головы персов, как посекают серпом колосья. Таким образом и произошла при помощи силы Христовой славная победа римлян над персами. Когда враги были прогнаны, то все воины, бывшие со святым Андреем, при виде такой неожиданной победы, одержанной при помощи Христа, уверовали в Него. А святый Андрей стал, насколько мог, утверждать их в вере, разъясняя им правые пути, приводящие к спасению. Торжественно возвратясь с войны, святый Андрей и его воины, увенчанные славою, вступили в город Антиохию. Между тем, некоторые из завистливых военачальников, завидуя доблести и славе святого Андрея, донесли на него Антиоху, сообщив ему, что Стратилась Андрей чтит распятого Бога. Услышав это, Антиох пришел в сильный гнев и послал к нему некоторых начальствующих мужей из военного звания узнать от него, справедливо ли то, что о нем говорят. Узнавши, что все это действительно справедливо, Антиох отправил снова послов к Андрею отчасти с увещаниями, а отчасти с угрозами и напоминанием ему о своей нетерпимости к христианам, и, наконец, велел посланным сказать ему: «Ты хорошо знаешь, какой мучительной казни я предал сына Полиевкта, Ефимия, и вместе с ним многих других последователей христианской веры. Никого из них я не пощадил. На что же после этого рассчитываешь ты, и на что надеешься, воздавая божеское почитание человеку, который был распят на кресте?» Когда посланные от Антиоха пришли с таким поручением к святому и передали ему эти слова, то он сказал им в ответ: «Слова Антиоха более ободряют меня, нежели устрашают, ибо если те, о которых он напоминает мне, будучи преданы жестоким мучениям, стали его победителями и в венцах мучеников предстали Христу Богу, то почему же и мне не быть верным рабом моего Иисуса Христа, чтобы вместе с ними, пострадавшими за Него прежде меня, удостоиться наследия в царствии Его?» После того, как посланные сообщили Антиоху этот ответ святого Андрея, он исполнился ярости и послал к святому воинов с приказанием связать и привести его к себе. Севши на судейском месте, он велел святому Андрею открыто пред всеми объявить, желает ли он подчиниться царскому повелению или намерен служить своему Богу. Тогда святый, стоя на этом нечестивом судилище, пред лицем ангелов и людей громким голосом смело исповедал Христа истинным Богом, а себя рабом его. После этого мучитель немедленно приказал принести медное ложе, и сильно раскалить его, дабы сжечь на нем Христового воина. Когда ложе было раскалено до того, что от него отскакивали искры, то Антиох сказал мученику: «Андрей, ты много потрудился на воинской службе, посему следует тебе после стольких трудов отдохнуть на этом ложе». Святый мученик, не ожидая, пока палачи возьмут его, немедленно же сам снял с себя одежды, поспешно взошел на ложе и, легши, протянулся на нем, как бы на мягкой постели, мужественно перенося жжение своего тела. Ощущая сначала боль, он стал молиться Христу Богу, чтобы он не спаслал ему скорую помощь. И действительно огонь, по повелению Божию, немедленно потерял свою силу и не мог вредить телу мученика. В то же время Антиох повелел схватить и некоторых других мужей из числа воинов Андрея и, приказав прибить гвоздями руки их крестообразно к деревам, состоящим из четырех частей, с насмешкой спрашивал их, приятно ли им это. Считая такое страдание за Христа весьма приятным для себя, они сказали: «О, если бы мы удостоились быть подражателями Христа, нашего Господа, распятого на древе крестном!» После этого мучитель снова обратился к святому Андрею и спросил его, достаточно ли он наказан огненным жжением и не желает ли отречься от Христа и обратиться к почитанию богов. На это мученик ответил, что желает терпеть до конца, потому что конец венчает всякое начатое дело. Ибо от Христа Бога получает награду не тот, кто хорошо начал свой подвиг, но тот, кто хорошо окончил его. Посему мучитель Антиох повелел снять святого Андрея с медного ложа, а его товарищей освободить от дерев и бросить в темницу, как бы для того, чтобы дать им время на размышление, пока не согласятся обратиться к богам, а на самом деле для того, чтобы сообщить о них императору, так как он не решался без ведома и согласия последнего предать казни такого доблестного и сановного мужа, как Андрей и его товарищей. Император Максимиан, получив и прочитав донесение Антиоха, нашел небезопасным открыто казнить смертью такого знаменитого воина и вместе с ним других воинов, оказавших такое необыкновенное мужество. Не произошло бы от этого волнения мятежа в войске, и не возникла бы из-за них новая война. В ответ он написал Антиоху письмо, в котором повелело отпустить Андрея и его дружину, освободив их от заключения казни, но в то же время дал Антиоху тайное повеление, чтобы он после освобождения Андрея и его товарищей, подождав немного времени, искусно нашел за ними какое-нибудь другое преступление и казнил их смертью, если они упорно останутся христианами, как бы и не за веру, и при том, чтобы брал их для казни по одному. Получив от императора такое повеление, Антиох немедленно же освободил святого Андрея и его товарищей от оков и темниц и отпустил их на свободу, причем повелел им оставаться в том же звании, в каком они были и прежде. Между тем, воин Христов, святый Андрей, узнав по откровению Божию о таком коварном замысле нечестивцев, тайно от Антиоха вместе со всеми воинами, уверовавшими во Христа, а их было 2593 человека, ушел в киликийский город Тарс к епископу этого города Петру для принятия от него святого крещения, так как никто из воинов его и сам он не был еще крещен. Спустя несколько времени Антиох, узнав об уходе святого Андрея и его дружины в киликийскую область, исполнился страшной ярости и гнева, и, посоветовавшись с близкими к себе лицами, послал правителю Киликии Селевку письмо, в котором писал: «Я знаю, что ты слышал об Андрее, который был тысяченачальником в императорских войсках. Ныне он не только сам впал в безумие, не повинуясь повелениям императора, но и многих из воинов обратил к тому же безумию, и, как мы слышали, бежал с своими единомышленниками в Киликийскую область. Почему во исполнение повеления императора прикажи схватить Андрея и всех, кто находится с ним, и, связав, пришли их к нам. Если же они вздумают оказать сопротивление или же бежать, то прикажи вооруженным воинам избить их». Селев, получив от Антиоха такое письмо, немедленно разослал во все местности Киликии послов разведать об Андрее и находящихся с ним воинах, и, узнав, что он находится в Тарсе, сам с войском отправился туда. В это время святый Андрей, провидя духом, что волки идут уже на стадо Христово, просил тарсийского епископа, блаженного Петра, и другого епископа из города Верии по имени Нона, случайно находившегося тогда в Тарсе, немедленно же совершить над ним и его воинами святое крещение. И епископы тотчас же крестили святого Андрея и всю дружину его. Приняв святое крещение, святой Андрей со своими сподвижниками ушел из Тарса в местность, называемую Таксониты, не потому что боялся смерти, который, напротив, очень желал ради Христа, но исполняя повеление Господа своего, выраженное в словах: «Егда гонят вы в ограде сем, бегайте в другие». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 23. Вскоре после этого Селев с вооруженными, как на войну, воинами прибыл в Тарс. Не найдя там Андрея с его дружиною, он встревожился и даже изменился от гнева в лице, а потом, исполнившись страшной ярости, отправился в погоню за стадом Христовым. Между тем святые из вышесказанного места пошли в пределы Армении, в горы, называемые Таврс, а Селевка повсюду гнался за ними вслед, стараясь настигнуть их, чтобы предать избиению. Проходя на этих горах различные местности, святые пришли в одно тесное место, со всех сторон окруженное отвесными, подобно стенам, скалами, на которые можно было войти через единственный проход, как через ворота в город. Здесь святый Андрей остановился со своей дружиной и стал ожидать своих убийц, так как это именно место было предуказано ему Богом для мученической кончины его и его сподвижников. Святой Андрей обратился тут к своей дружине с такими словами: «Друзья и братья, и дети мои, ныне время благоприятно, ныне день спасения». 2 Коринфянам, глава 6, стих 2, сравни Исаия, глава 49, стих 8. «Будем же единодушны и твердо стоять в любви Божией, как повелел наш Господь, и не станем поднимать рук наших на преследующих нас, но поднимем их к Богу с молитвою благодарения за то, что Он дал нам дожить до сего времени, когда мы получим наследие со всеми святыми, пострадавшими за Него. И так будем молиться Ему, как молился святый первомученик Стефан, когда иудеи побивали его камнями, говоря: Господи Иисусе Христе, приими души рабов Твоих, которые мы предаем в руки Твои». Сравни Деяния, глава 7, стих 59. Сказав такие слова дружине своей, святый Андрей, став посреди ия и подняв руки и обратив взор свой к небу, начал молиться, говоря: «Господи, Господи, великий и всехвальный, услышь молитву грешного и недостойного раба Твоего и всех, находящихся со мною, непорочно сохранивших святую веру в Тебя, приими с миром наши души, покрой их Твоим милосердием и удостой райских обителей. Владыка, молимся Тебе еще и о тех, которые будут почитать нашу память, исполняй все, приводящие ко спасению прошения их, и ради молитвы нашей будь им помощником во всех их нуждах. А на месте сем, где будет пролита за тебя наша смиренная кровь, пусть будет источник, подающий исцеление и прогоняющий нечистых духов. Всех же тех, кто будет приходить сюда, сохраняй от всяких бедствий и подавай им душевное и телесное здравие, чтобы на месте сем прославлялось пресвятое Твое имя, Отца и Сына и Святаго Духа». В то время, как святые Андрей и бывшие с ним молились так Богу, их настиг Селев со своими воинами. Обнажив мечи и заскрежетав зубами, они, как звери, бросились на стадо Христово. Святые же воины Христовы, хотя как храбрые и опытные в бою, и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц, но, подражая Господу своему, они, как незлобивые агнцы, отдались убийцам своим на заклание. Преклонив колено, они протянули выи свои под мечи, и воины Селевка без милосердия, посекая их, в короткое время всех перебили, и пролилась кровь святых, как вода, ручьем текущая из этого места. Души же их с торжеством вошли в радость Господа своего. Святые пострадали в 19-й день месяца августа, в воскресный день, во втором часу дня, и на том месте, где пролилась их мученическая кровь, немедленно вытек источник ключевой и целебной воды. Избиение святых видели скрывавшиеся на одной скале вышеупомянутые епископы Петр из Тарса Киликийского и Нон из города Верии, ибо они со своими клириками издали следовали за ними, желая видеть их кончину. Когда Селев после избиения святых мучеников пошел со своими воинами обратно домой, эти епископы с клириками своими подошли к телам мучеников и плакали над ними, а потом, приготовив их к погребению, с честью похоронили на том же месте. Видели они и источник, вытекший по молитве святых мучеников, и, попивший из него воды, узнали о целебности ее, ибо один из клириков, бывший с епископами, долгое время страдал от нечистого духа, но когда напился из этого источника, то нечистый дух немедленно оставил его. После погребения святых епископ Петр не возвратился в Тарс, так как Селевк стал искать его, чтобы предать смерти, но со всеми бывшими с ним пошел в Исаврию. Между тем окрестные жители, узнав о целебном источнике, стали приходить к нему и приносили своих больных. Они пили воду, мылись ею и получали исцеление от всяких болезней по молитвам святого страстотерпца Андрея и пострадавших с ним святых мучеников, и по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому с Отцом и Святым Духом да будет честь и слава ныне всегда и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз пятый. Земного сана славу оставив, и небесное царство наследовал еси, кровными каплями, яко причудным каменьем, нетленные венцы украсил еси, и ко Христу привел еси собор страстотерпцев, слики ангельскими в невечернем свете незаходимого солнца Христа обрел еси. Святи Андрея Стратилати, его же моли с пострадавшими с тобою присно, да спасет души наши. Кандак, глаз второй. В молитвах Господи предстоя, якоже звезда солнцу притеки, и желаемое сокровище царствия узрел еси, радости неизреченной исполняяся, бессмертному царю в бесконечные веки, от ангел беспрестания хвалимому поеши, Андрей Стратилати, с ними же молись и непрестанно о всех нас. Празднество в честь Донской иконы Божией Матери. В настоящий день в обители, называемой Донской и находящейся близ царствующего города Москвы, совершается праздник Пречистой Девы Богородицы в честь почитаемой чудотворной иконы ее. Об этой иконе повествуется следующее. Когда благоверный великий князь Дмитрий Иоаннович между реками Доном и Непрядвою сражался с нечестивым татарским ханом Мамаем, то там в русских войсках была и сия причестная и чудотворная икона. Она была принесена донским войском великому князю в дар и в помощь против врагов. По молитвам Пречистой Богоматери, благодатной ее силою, исходящей от чудотворной иконы, татары были побеждены. Торжественно, празднуя вместе с войском своим победу, великий князь возвратился в престольный город свой Москву и принес с собой честную икону, названную Донскую, по случаю бывшей за Доном победы над татарами. Об обители, называемой от Донской иконы Пресвятой Богородицы Донскую, существует такой рассказ. Царство неблаговерного царя и великого князя Федора Иоанновича Крымская Орда сделала внезапный набег на владение московского государства, и татарский хан Мурак-Гири подступил к самому престольному городу Москве. Тогда благоверный царь вышел с своим войском против татар и расположился станом на том самом месте, где находится теперь обитель, сюда же. В свой воинский стан он взял икону Пресвятой Богородицы, принесенную от Дона. При помощи Пречистой Богоматери он одержал победу над татарскими войсками и прогнал их. Воздавая Богоматери благодарение за победу, он повелел на этом месте построить каменный храм и поставить в нем упомянутую икону. С того времени обители стала называться Донскую. А в этот день из Великого Соборного Храма города Москвы в обитель приходит все священное сословие с честными крестами и иконами и совершает торжественное празднество в честь Божией Матери. Страдания святых мучеников Тимофея, Агапия и Феклы. Славный мученик Тимофей был родом из палестинского города Газа. Так как он вызывал удивление своей жизнью и даром слова, то и поставлен был учителем Христовой веры. Он схвачен был в Газе и, представ пред правителем города Урбаном, на допросе объявил себя христианином, причем проповедовал о любви Христовой к людям, о его пришествии на землю и воплощении. За это его подвергли разнообразным мучениям, но он остался непреклонным в вере. Брошенный после сего в огонь, он скончался. В то же самое время в том же городе святые Агапий и Фекла были подвергнуты жестоким мучением, и так как и после этого еще держались веры во Христа, то были брошены на растерзание зверям, отчего и скончались, воспринявши небесные венцы. Примечание. Примечание к страданиям святого мученика Андрея Стартилата. Здесь, разумеется, не соправитель Диоклетиана Максимиан Геркул, а Максимиан Галерий, зять Диоклетиана и соправитель его на востоке Римской империи. Он внушил Диоклетиану мысль издать общий закон против христиан, вследствие которого и началось повсеместное преследование их. Киликия, римская провинция, находилась в юго-восточной части Малазийского полуострова на берегу Средиземного моря, на северо-восток от Сирии и граничила с последней с востока. Город Тарс был родиной святого апостола Павла. горы Таврос, ныне Тавр, горная цепь, тянущаяся по южному берегу Скандийского полуострова и потом поднимающаяся к северу и идущая на восток. На восточной части своей она называется Антитавр. Из ледников Антитавра берет свое начало известная река Тигр. Примечание к страданиям святых мучеников Тимофея, Агапия и Феклы. Газа расположена на берегу Средиземного моря. В древности она была одним из пяти известнейших филистимских городов и служила пределом хананеев на юге Палестины. В Новом Завете о Газе упоминается только в истории обращения эфиопской царицы Кандакии. Деяния, глава 8, стих 26. С 4 века Газа была уже христианским городом, а в 7 веке покорена магометанами. По месяцу слову Вершинского святые Тимофей и Фёкла скончались в 304 году в городе Газе, а святые Агапий в 306 году в городе Кесарии Палестинской. Первый сожжен, святая Фёкла растерзана зверями, а святые Агапий брошен в море.